304. Друг мой, было бы очень прискорбно, если бы усилия, приложенные на восхождение, не дали желаемых результатов. К счастью, этого не может быть. Следствие затраченных энергий неизбежно. Когда-то где-то принесут они жатву обильную, возросшую во сто крат по сравнению с усилиями приложенными. Это верное, выгодное и надежное помещение капитала, которое неудержимо растет. Поэтому заботу о росте и результатах приложенных трудов можно оставить, если усилия не прекращаются. Не будем их ждать в мерах обычных, ибо идем под знаком необычности. Характерная особенность нового, мною даваемого, есть его необычность. По этому признаку и судите. Пути исхоженные оставим проповедникам, мы же пойдем тропою новизны и необычности. А главное, не надо никого убеждать. Можно лишь сказать, дабы знали и не упрекнули в скупости. Остальное же можно предоставить готовности слушателя, если таковая имеется, и огню, воздействующему молча. Самые прекрасные слова останутся мертвыми, если их внешняя форма не насыщена огнем внутренним, огнем сердца. Также и записи мертвыми будут, если огнем не горят. Огни мысли, скрытые за словами на страницах вдохновенных писаний, и их можно понять и принять лишь огнями собственного сердца. При сердце молчащем не вспыхнет ответный огонь. Этот огненный процесс постижения немногим доступен. Большинство читает и повторяет, и попугаем уподобляется, особенно проповедники. Много зла породили мертвые слова, исходящие из сердца молчащего. Что может быть трагичнее? Уста говорят, а сердце молчит, ибо мертво. Слова пустые, пространство прободающие, служат силам разрушения на подмогу. Не имея огненного основания в пространстве, ссору и шелухе подобно его засоряют. Надо огни пробудить. Отсутствие живого огня порождает явление толп живых мертвецов, потому прихожу снова, чтобы низвести огонь на землю. Огонь творящий, огонь жизнедатель, огонь тьму разбивающий, огонь породитель света. Сойди на темную землю, чтобы сердце человеческое пробудить и сделать ее планетой сияющей, планетой света. Чтобы цели этой достичь, ныне лучи новые возможности эти приближают. Суждено воскресение духа через пробуждение сердца. И главную действующей силой будет огонь-победитель. Так йога огня становится единым путем жизни. Все йоги другие без огня сердца мертвы, потому называется она царственной йогой, ведущей в жизнь. Есть и путь тьмы, но мы говорим о путях света. Конечно, не все примут царственную истину огненной йоги, и те, кто рождены от огня, то есть от духа, будут пионерами новой расы. Не в легких условиях она зарождается, но эволюции не остановить ни за стенками, ни тюрьмами. Среди оплотов старого мира, среди них насилие и подавление утверждающих, будут родиться они, представители новой расы, и разрушат они цитадели уходящего мира. И если ведущие станут новыми, куда поведут они тех, кто идет за ними? Новые, новые, новые, как огни света, рождаются на планетных просторах. И новый мир победят, и станет мир новым, и земля обновится, и новое небо видимым станет, и будет это небо огненным. Учение войдет в жизнь, пронизав ее своим светом от верху до низа. Разделение исчезнет, и наука, и философия, и религия, и искусство сделаются выражением или отражением единой вечной жизни. Время разъединения, расчленение и разделение окончится, и будет мир на земле, и стадо будет единым, и пастырем буду я.